Глава 28. «Если сторона Веста не будет отдана мне, ее заберет государство?» — спросила у Норда. Мы были в его доме, сидели в кабинете. «Да, они уже готовятся к этому. Никто не верит, что может появиться родственник мистера Веста. Думаю, вы понимаете, что никто не ожидает, что у него есть дочь. Даже не предполагает». Норд пододвинул ко мне кофе, который принесли горничные. «Вы готовы принять это наследство?» «У меня есть выбор?» «Вы свободный человек. Мы можем просто отдать вам денежную часть наследства». Я отрицательно качнула головой. «Терпеть не могу правительство и не хочу, чтобы ему досталось то, что создал мой отец. Не желаю, чтобы это уничтожили из жажды выгоды». Я мрачно поджала губы. Уже теперь я называла Ян Веста отцом, но таковым же для меня по-прежнему являлся Грегор Агари. «То есть вы готовы принять сторону Веста?» «Я рад, мисс Мелисса». «Готова, но перед этим я хотела у вас кое-что попросить. Город, в котором я жила, сейчас закрыт, и там отлавливают стаи. Пожалуйста, запретите им это делать». «Мы не можем». «Вы сторона Веста. Вы можете все. «Закрытие города и заключение местных стай — решение правительства. Нам с ними сейчас лучше не сталкиваться. Ведь впереди борьба за передачу вам наследства». «Я это понимаю, но тот город мне важен. Пожалуйста, выполните мою просьбу, и я сделаю все, чтобы позже наверстать за этот конфликт с правительством». Норд молчал. Слишком долго. И смотрел на меня строго, испытующе. «Я смогу замедлить этот процесс и остановить заключение парней из стай, но город останется закрытым. Будем полностью решать этот вопрос уже когда вы станете во главе стороны Веста». «Спасибо». Я кивнула. Пусть пока что не было стопроцентной уверенности в том, что город останется в безопасности, но на это был шанс, и теперь хотя бы временно никого не будут отлавливать. «Пока что не за что благодарить». Норд качнул головой. «Но я постараюсь выполнить вашу просьбу». Поднявшись с кресла, он подошел к шкафу. «Есть кое-что, о чем я еще хотел поговорить с вами. Вы должны понимать, что мы сделаем все, чтобы вас не заключили в учреждение. Но есть шанс, что это все же произойдет. Я готова рисковать. Я всю жизнь только этим и занималась. Но мы предпочтем иметь куда большие гарантии. Этого хотел и ваш отец, из-за чего в его завещании сказано, что он оставит все не вам, а вашему Альфе». «Вы сейчас пошутили?» У меня дернулся глаз. «Во-первых, у меня нет никакого Альфы. Во-вторых, вы мне несколько дней говорили о том, что отец оставил сторону Весты мне, а теперь делаете такую чёртову поправку? Вы мне больше ничего не хотите сказать?» «Фактически, сторона Весты переходит вам, но официально и по документам вашему Альфе. Понимаете, поскольку вы Омега, а в государстве существует столько законов по отношению к Омегам, вы даже в суде не сможете выступать. Это должен делать кто-то за вас. Точно так же из-за этих законов вы не можете принять наследство». «То есть, получается, у Омег вообще нет прав?» Я скривилась. Если честно, я никогда не задумывалась о правах Омег. Учитывая, что они все время проводят под Альфами, времени пользоваться правами особо нет. Только я не думала, что и самих прав тоже нет. «Омега даже наследство принять не может». Норд кивнул. «Поэтому ваш отец хотел, чтобы рядом с вами был достойный Альфа. Думаю, вы понимаете, что речь не идет о браке по любви, ведь вы могли влюбиться в, простите, глупого человека. А такой не смог бы стоять во главе стороны Веста и уж точно не защитил бы вас. Поэтому все эти годы мы собирали для вас кандидатов. Одного из них вы могли бы сами выбрать. Норт достал из шкафа папку и положил ее рядом со мной. Ради интереса можете ознакомиться со списком. Я взяла папку и начала ее листать. Тут было не меньше 40 листов, и на каждом из них новый альфа. Увидев там империю, я широко раскрыла глаза. «Я его знаю», — сказала, скользя взглядом по его данным. Узнала и его имя, и возраст. «Да, это был хороший кандидат. Предпочтительный. Единственный его минус в том, что он бесплоден. Но для нас это не критично. Понимаете, для вашего отца это решение было тяжелым. Я имею в виду то, что он хотел, чтобы вы жили так, как вы сами пожелаете. Но, тем не менее, ему приходилось навязать вам брак с неизвестным человеком. Все же нам нужен был сильный и строгий альфа, подкованный в бизнесе, имеющий в характере то, что при должных возможностях, которые есть у стороны Веста, смог бы сожрать правительство в случае, если они откажутся вас отпускать. И вот у этого кандидата все это есть. Он знал, что его, возможно, выберут для такой цели. Я представила, как внезапно к империи приходят люди и заявляют, что теперь он мой муж, и заодно в приданное со мной идет сторона Веста. Конечно, нет. Подобную информацию мы никому не разглашали. А если его выберут, а он откажется? Я нахмурилась. Уважала империю, но сама не представляла, как это мы внезапно станем мужем и женой. Пока что я вообще не представляла себя замужней девушкой. Не откажется. Мы не позволим. Это как? Мы сторона Веста. Этим Норт много объяснял. Но действительно, эта организация была практически всесильной. Им не отказывали. Вот только... Речь шла о том, чтобы передать главенство стороне Веста. Как они собрались давить на того, кому хотят отдать всю организацию? Тому, кто должен их возглавить? Мы выбирали кандидатов из тех, у кого взгляды такие же, как и у нас. Поэтому, если вы думаете, что мы собирались шантажировать, ошибаетесь. Норт будто бы прочел мои мысли. Но, тем не менее... Все эти кандидатуры впоследствии были отклонены. Появился более предпочтительный кандидат. И хотя он далеко не идеален для нас, но его особенность может сыграть большую роль. Кто это? Я напряглась, задавая этот вопрос. Эйден Даггер. Помпей? Я настолько сильно стиснула зубы, что они даже заболели. Я слышал о том, что в вашем городе среди стаи его так называют. Норт кивнул. Вернее, узнал это, когда собирал дополнительную информацию на мистера Даггера. Почему именно Помпей? Я оскалилась. Разве это не очевидно? Потому что он ваш истинный. Это огромное преимущество в том деле, которое нам предстоит решить. Вам и об этом известно? Я сжала в руках папку с такой силой, что невольно смяла ее. Да, он мой истинный. Только так же он тот, кто убить меня хочет. Нам известно про тот ваш разговор. Простите, но мы подслушивали и понимаем, что вы, как пара, разрушены. Но это не меняет того, что мистер Даггер на данный момент единственный и идеальный кандидат, которого мы единогласно выбрали. Я согласна на бомжа, которого вы привезете прямо со свалки. Кто угодно лучше, чем Помпей. Опять-таки, я понимаю ваш негатив, но выбора у вас нет. Вы же должны понимать, что стоит на кону. Да, я понимала. И на его могиле обещала, что не позволю исчезнуть тому, что он создал. И даже не испугалась фиктивному браку с одним из кандидатов — ведь осознавала, что правила игры не могут быть легкими. Не в моем случае. Но, черт раздери, я не ожидала, что это будет Помпей. Я знаю мистера Даггера. Мы с ним временами встречались на мероприятиях. У нас никогда не было нормального общения. Скорее, оно негативное. Но несмотря на то, что он ниже меня по статусу и по возрасту, никогда не позволял себя подавить. Это очень хороший знак. Если у вас с ним негативные отношения, почему вы выбрали его? Во-первых, решаю не я, а обстоятельства. Во-вторых, для меня главное, чтобы преемник стороны Веста был достойным. А у него на это очень хорошие шансы. Мистер Даггер молодой, агрессивный, умный альфа. Он ненормальный психопат. Не выдержала и съязвила, но Норт на это не обратил никакого внимания. В-третьих, у него наиболее высокий шанс выиграть суд против правительства. «Да чем именно, черт побери?» Я раздраженно скрестила руки на груди. «Тем, что он ваш истинный. В наше время истинность вообще огромная редкость, и нам на руку то, что вы с мистером Даггером пара. Это колоссальный шанс. Во-первых, из этого получится красивая история. Первая омега, пытающаяся добиться свободы, и которая к тому же имеет свою истинную пару и не хочет быть под другими альфами. Вернее, не может, так как любит именно своего альфу. Дышит им, живет им. Без него погибнет. Вы случайно книги не пишете? Из вас получился бы хороший писатель женских романов. Я опять съязвила. Так красиво описываете ситуацию, хотя на самом деле мы с Помпеем скорее поубиваем друг друга. Нет, серьезно, ваша затея очень паршивая. Для нас важно мнение общественности, так как ваша свобода — это нарушение порядка государства. А государство — это люди. Сейчас они уверены, что такое отношение к омегам правильно. Более того, они считают, что омеги сами этого хотят — но мы можем показать, что может быть иначе. Возможно, вы правы, но, повторяю, Помпей меня убить хочет. Но, тем не менее, как я сказал, именно у него самый большой шанс выиграть в суде. Имея сторону Веста, он станет самым влиятельным человеком в стране. А без вас ему будет плохо, и он будет вправе прекратить деятельность организации, если вас не отпустят. Можно считать это шантажом, но иначе этот суд не выиграть. Вы опять говорите об эгоизме. Я иду на все это, чтобы сохранить сторону Веста, а не чтобы ее разрушить. Если вас отдадут в учреждение, организацию заберет правительство. Пусть лучше сторона Веста прекратит свою деятельность, чем ее будет ждать такая грязная участь. Помпей на все это не пойдет. Как вы сказали, ему придется делать вид, что без меня ему паршиво. Вот только он сам меня вышвырнул из города и сказал, чтобы я больше не попадалась ему на глаза. «Мисс Мелисса, ни у него, ни у вас нет выбора. Вы станете мужем и женой, и вы будете играть роль идеальной пары. Держаться за руки, обнимать друг друга. Иначе мы проиграем». Я шумно выдохнула и откинулась на спинку кресла. «Помпей уже знает?» «Нет. Мы сообщим ему, когда придет время». Я закрыла глаза. Мысленно выругалась, представляя, как Помпею будут сообщать эту радостную новость. Лично меня от понимания того, что мы скоро станем мужем и женой, выворачивало наизнанку. «Будет хорошо, если вы до суда забеременеете. Это значительно увеличит наши шансы». «Чёрт!» Я опять выругалась. Меня аж передёрнуло. «Это же не обязательно?» «Обязательно». Норт пожал плечами. «Во всяком случае, вам над этим нужно стараться. Но об этом поговорим позже». Тот разговор с Нордом в очередной раз перевернул мой мир с ног на голову, ведь почти каждое его слово перечило моему внутреннему миру. Особенно то, что касалось Помпея. Хотелось ли мне отказаться от свадьбы с ним? Да. Даже если она будет фиктивной. Ребенок с ним ради достижения цели — невозможное лицемерие. Это я вообще отрицала. Но по большей степени я понимала, что свадьбы точно не избежать. Пусть мы и ненавидели друг друга. Игра требовала переступить через себя, и я собиралась это сделать. Ведь понимала, ни за что не проиграю. Ни суд, ни то, что создал Ян Вест. Норд сказал, что мой отец был более жесток, чем я. Но ради достижения цели я собиралась стать такой, как он. Так, чтобы не разочаровать. Оправдать все ожидания. Я поклялась. Норд в ближайшие дни привел ко мне доктора. Я прошла через множество обследований и начала поправлять здоровье. Во время этого мне предоставили учителей по этикету. Я внимательно и послушно училась, впитывала каждое слово. Ведь хотела вести себя достойно. Я привыкла к мужской одежде, но уже теперь приняла женскую. Долго крутилась около принесенного мне женского нижнего белья. Кружевного и нежного, но постаралась и к нему привыкнуть. Я, черт раздери, впервые начала носить лифчик, и оказывается, это удобно. Вообще, как оказалось, в женской одежде много плюсов. Особенно, когда ты не боишься ее носить, когда, наконец-то, принимаешь ее. Мои учителя долго искореняли во мне альфу. Отучивали говорить от мужского лица. Прививали женственность. И так продолжалось ровно до тех пор, пока не появился значимый результат. Быстро, ведь тянуть я не собиралась. И так старалась изо всех сил. «Мисс Мелисса, учителя вас хвалят». Норт окинул меня взглядом. «И если вас сравнивать с той девушкой, которую я увидел в подворотне, это небо и земля». На самом деле я сама себя не узнавала. За те 2 месяца, которые я провела в доме Норда, у меня немного отросли волосы, их аккуратно уложили. Сделали прическу женственной, научили немного краситься. И теперь я ровно держала осанку, убрала из движений резкость, передавая им женственность. Наверное, я изменилась абсолютно во всем. Полностью стала девушкой. Есть новая информация? Я проигнорировала похвалу и задала вопрос. Помимо внешних и внутренних изменений, я все эти 2 месяца изучала правительство, законы, сторону Веста. Вообще все, чем занимался мой отец. Норд постоянно приносил мне новую информацию для изучения. Но то, что было, я уже изучила. «Вечером передам вам», — сказал мужчина. «И я уеду ненадолго. Пора забрать мистера Даггера и объяснить ему, что у него скоро свадьба». «Вы едете за Помпеем?» Я замерла. Норд кивнул. «Да? Он до сих пор в том городе». «Как вы его заберете? Город все еще закрыт». «У нас есть возможности». «Ну, конечно. Они же сторона Веста. Они имеют неограниченную власть. И все это скоро будет передано Помпею. Как и я в роли жены». «Можно мне с вами?» — спросила у Норда. «Не думаю, что это хорошая идея. Меня беспокоит ваша безопасность». «Не переживайте, я не создам проблемы, буду осторожна». «Я хотела увидеть родной город и узнать, как дела у парней. Высовываться и создавать трудности я не намеревалась». Норд долго думал, но все же кивнул. Сказал, что поездка запланирована на следующий день. Как таковых сборов не было. Предполагалось, что там мы пробудем не больше 2 дней. Заберем Помпея и вернемся обратно. Поэтому с собой я взяла лишь самое необходимое. Перед поездкой я не нервничала, и даже когда мы уже были в самолете, я сохраняла спокойствие. И лишь когда мы оказались в городе, нечто внутри меня всколыхнулось. Но все равно это было ничто по сравнению с тем, что я испытала, когда мы подъезжали к особняку Империи. Поскольку я пообещала Норду, что не буду высовываться, так как это небезопасно, я решила остаться в машине. и даже выпила подавители, чтобы мой запах остался незамеченным. Но вот я сама улавливала запах Помпея, даже несмотря на то, что его не было поблизости. И этот запах, даже будучи еле уловимым, будоражил. Напоминал о том, что Помпей — это тот огонь, от которого следовало держаться подальше. Мы приехали в сопровождении 9 машин, которые заехали на территорию Империи и остановились около хорошо знакомого мне особняка. Я чувствовала, что в здании были другие альфы. Много. Но из особняка вышел Империя. По виду уставший, ведь, судя по всему, закрытие города и его защита отнимали огромные силы. Но все равно он держался величественно, как гордый, сильный хищник. Остановившись внизу ступенек, он окинул взглядом машины и, явно отмечая, что из них вышло по меньшей мере 20 огромных верзил. «Кто вы и зачем приехали?» — спросил он, накидывая громил мрачным взглядом. Норт, не сказав мне ни слова, вышел из машины и пошел в сторону особняка. Империя, увидев его, еще сильнее помрачнел, ожесточил свой взгляд. «Джереми Норт», — сказал он, оскалившись. «Вижу, вы меня помните». «Конечно. Как можно не запомнить того, кто чуть ли не руководит государством?» «Вы преувеличиваете. Я лишь занимаю пост в стороне Веста». «Но, тем не менее, вы въехали в закрытый город. Или вы тут по вопросу правительства?» «Мы с ним не сотрудничаем». Норт посмотрел на особняк. «Мы тут из-за Эйдена Даггера. Пожалуйста, передайте нам его». «Нет». Империя ответил жестко. «И с каких пор сторона Веста занимается арестами?» «Аресты — не наша обязанность. Мы занимаемся другим». «Уезжайте». Империя хмуро окинул взглядом Норда. «Я не буду вести с вами переговоры». «Вы же понимаете, что отказ нам будет иметь соответствующие последствия». «В закрытом городе последствий и так хватает. Одним больше или меньше, какая разница?» Империя говорил твердо, даже безразлично, а я, на мгновение закрыв глаза, попыталась представить, что было бы, если бы сторона Веста тоже решила бы обратить свой гнев на этот город. И правительства хватало, а не как смерть. Добавить сюда сторону Веста, и уже будет ад. Но Империя ни на мгновение не терял самообладание. Уже в следующее мгновение я резко раскрыла глаза, так как запах Помпея усилился. Прошло еще несколько секунд, и я увидела его. Помпей вышел из здания. Все такой же массивный, но бледный настолько, словно вовсе не живой, но устрашающий, агрессивный, одетый в спортивные штаны и футболку, с отросшими, растрёпанными волосами. А я, смотря на него, ощущала лишь то, как все внутри бурлило и покрывалось ядом. «Вам нужен только я?» Помпей приподнял один уголок губ. Надменно, по-звериному усмехнулся. При этом ладони держал в карманах спортивных штанов. В зубах сжимал тлеющую сигарету. «Так вот я. Зачем приехал, Норд?» Помпей действительно был ниже Норда по статусу и младше по возрасту, но разговаривал с ним надменно, будто сам желал задавить. «Рад вновь вас видеть, мистер Даггер. Если я не ошибаюсь, с последней нашей встречи прошло несколько лет». «Зачем ты приехал?» Помпей даже не потрудился достать сигарету из зубов. «Сторона Веста решила меня арестовать? Зачем? Смертная казнь?» «Нет. Я тут для того, чтобы служить вам, мистер Даггер». Норт низко поклонился Помпею. «Вы будущий владелец стороны Веста». Альфа вопросительно приподнял одну бровь, затем и вторую. Примерно нечто такое было и с Империей. Я чувствовала, что в здании были другие альфы, но только в этот момент их увидела. Они не слышали этот разговор, но явно наблюдали и сейчас чуть ли не поприлипали к окнам, наблюдая, как приехавшие мужчины вслед за Нордом поклонились Помпею. Это не странно. Для них он будущий бог, владелец стороны Веста. «Повтори». Помпей наконец-то разрушил тишину. Достал ладонь из кармана и, поддев сигарету пальцами, сделал затяжку. «От твоих слов веет бредом». «Я говорю более чем серьезно. Вы будущий владелец стороны Веста. На данный момент готовятся все бумаги. Отказаться вы не можете. Я тут еще, чтобы забрать вас в столицу. Ваша жена вас ждет». Я закрыла лицо ладонями и сделала глубокий вдох. Началось.